Литература как самообслуживание. Вот поправил. Два «ведь» в одном предложении. Вычеркнул одно и на «же» заменил. И вспомнил, как Юс, читая мои жизнемысли, пытался дать себе отчет, что же его раздражает. Стиль? Интересно, я отозвался. У тебя ведь более вызывающий стиль. Да, продолжал он вдумываться. Что тут человека, причастного к литературе, коробит? Вот, долитература это у тебя. Может, в этом твоя сила и уникальность? И так потом писать будут? Это ты важное понял верно. До или вне литература? Ну да, слово для обслуги жизни моей, а не жизнь, служанка слова. Чтобы оно красиво и оригинально было, рассказ, стиль, сюжет на читателя, ему услужение. А тут себя обслуживаю словом. Литература как самообслуживание. Да, это интонация. И она главная и уникальная в моих писаниях. Ее нет тут, в Америке. На рынок ведь пишут, в печать. Нет почти и у нас. Обличители власти, диссиденты, самоиздатчики нуждаются в читателе и политики, литераторы. Также и эстеты, как Битов и прочие. Однако скорбно ходил я сегодня с торжествующим Юзом. Я, как пошехонец, растерянный перед тутошними цивилизованными порядками. Он мне велит новые очки заказать. $100 одна оправа. А ты знаешь, сколько тут час работы стоит у мастера? $40. А ты сколько получаешь в месяц? 2000? Что ж, ты не можешь себе позволить починить очки за 35? Да ведь не за что. Пустое стеклышко вставить. А ему все равно целую пару портить стекол. Нет, не надо. В Москве сделаю. А то стану дрожать над этими очками, как Акакий Акакиевич над новой шинелью. А Юс ловко устроился с Богом. Рассказывает, как на встрече со студентами его спросили, а как вы понимаете свободу? Доверяться Богу во всем, ответил. А как понимаете счастье? За все Бога благодарить. Постоянно быть благодарным. Хорошо ты устроился, моя первая реакция была. На Бога все переложил. И сам, как мальчик-паинька, при папеньке. Но потом вник я и увидел в этом смысл. И вполне. Ну да, свобода — это не иметь основания, судьбы, а держаться за небо. Свобода основывается на ничто. Так это и у мейстера Экхарта, и у Бердяева. Свобода — просто благое волеизъявление, пожелание Богу быть и утверждение всего верой. Ну а быть в состоянии благодарности? Чего ж радостней-то? Пойди побегай. Закис сегодня. Демократическое богослужение. 5 октября 91-го. Ну что ж, начнем обращать беду в победу. Если б не униженность твоя перед самодовольным превосходством Юза, разве имел бы такое острое переживание разности нашей жизни и Америки, разве ощутил бы себя ископаемым чудовищем, динозавром или индейцем, подлежащим искоренению? Да. С состраданием оглядываюсь уже на советчину и ее патриархально-инфантильный стиль, в котором я заквашен и который имеет свои благости и мудрости. И вижу это как стиль жизни племен индейских, где Гаявата и Навадага, Федоров и Светлана, и я возле них. Ведь и Федоров за благое самодержавие и руководство народом, как и Платон в государстве, ибо сам по себе человек на благо не пойдет, а будет падать и звереть. Однако опровержение этому вчера поразительное взвидел. Нет, вслышал. Когда вышел промяться, закиши и двинулся по направлению к кино, услышал пение в церкви, захожу. Поют хором на многие голоса гимны. Люди и пожилые, и молодые, и средние, интеллигентные, да с такой радостью, увлечением и красиво поочередно выходят дирижировать. Одна так просто ликовала, танцуя и улыбаясь. Именно такой радостный танец перед Богом было это ее дирижирование. С развивающимися седыми волосами она была прекрасна, как от земли оторвана летела. И все с нею. Такая осанна звучала. У всех перед собой толстые книги. И там на 4 голоса расписаны партии и тексты. Они поют. И душу свою изливают, и питают красотой. Умощают божественным миром. Будто ангелы славу в вышних поют. Такими себя тут чувствуют дневные клерки и профессора. Секретарши и продавщицы. В углу мальчик мирно складывал кубики на полу. Потом отец его полумексиканской наружности, а большинство англосаксы, взял сына на руки и понес в центр. Пришла его очередь дирижировать. Он объявил номер гимна и с ребенком на руках стал дирижировать. Мальчик улыбался, и всем было так радостно. Так вот оно. Самодержание личности себя в Боге, общиной, без посредника, священника-наставника, напрямую с Богом и друг с другом. Братья равнорадостных тружников, и в материи днем, и в духе Боги, и музыки, по субботам, воскресеньям. Мне самому захотелось петь с ними, и я имел позыв и предчувствовал, как бы душа моя, свитая во мне и угнетенная одиночеством, расправилась, окрылилась, полетела, выпустилась бы на волю и радостно плескалась в небе и в сиянии славы Господней. Побыла бы душа в ангельском чине, в этом пении, в процессе его. И это они все испытывали, эту купель омовения в сиянии славы, душу свою в ангельстве, как в ванне искупав, и так на всю неделю зарядку Божьего питания получают. И вот подумал, пуритане-переселенцы в новый свет были уже вышкалены Богом и цивилизацией, не звери, а человеки с Богом в душе, и потому не нуждались в ином руководстве властей и полиции, чтобы сохранять и развивать человеческий облик в себе и вокруг, вносить его в природу, ее цивилизуя. Молись и трудись. Эти две заповеди вынес Конрад Хилтон из детства в семье и достиг успеха в бизнесе. По всему миру теперь отели Хилтон. Да ведь самые крепкие индивидуалисты были эти плебеи-пуритане в Англии. Даже аристократы, еще коллективисты, родами-кланами жили, и вокруг трона двора короля сплачивались, пуповину родовую не обрывали, инфантильны. А эти, самостоятельные работяги, все умеющие сами, опирались на себя и на Бога, ни на что более, и потому отважились пересечь океан и на тот свет выйти. Такой образованный уже, цивилизацией Богом индивид Робинзон, и его, кстати, в модель англичанина дай. В России подобны были старообрядцы, а и новообрядцы, баптисты, молокане, все секты. Но стояли человеки общинами, а не сами по себе. Хотя были так воспитаны строго и высоко, что и сами по себе могли стоять достойно и в лагерях, и прочее. И так-то лишь пасторством церкви и власти русский человек, вечный отрок, не муж, недоросль, удерживался от падений во вора и зверя. Самостоять не мог. И на такого человека рассчитано было и самодержавие, и советская власть, и общее дело Николая Федорова. Это высшее проявление патриархального принципа со святой организацией людей вокруг высшего дела, а не трати силы на новую вариацию бикини или зубной пасты, или очковой оправы. В этом, возможно, простота и аскеза, а в духе варьируйся. Хотя одно к одному, связано все. Тогда эстетический художественный подход покажется излишним, ненужными вариациями. И пойдет Савонарола жечь картины Ренессанса, а пуритане рушить театр Шекспира. И тем не менее по простору России с реденьким ее населением неестествен принцип Робинзонов-фермеров, но общинами-отрядами, как деревни, села, сходы, колхозы, заставы, присущи осваивать сей космос. Но нужна благая власть и руководство из центра и хозяйничанием оттуда импульсы направления. А броуного движения индивидов без царя в голове не приведет к самоорганизации рынка. Оно к этому приводит в индивидах, заряженных желанием работать, разбогатеть, делать что-то, а у нас лишь негативный заряд. Или ничего не делать, тяга к покою, забыться и заснуть, созерцать или, у деятельных, своровать, расхитить, разрушить. И даже путчисты, переворотчики недавние, больше с типом русско-советского человека сообразовывались, нежели победившие демократы-западники, что глаголит о рыночной экономике, которую некому у нас развивать. Просто так всем опизденело все, что на этой волне отвращения легко снова рушить все и на этом быть популярным. Но строить берутся, без учета метафизики страны и психики человека, каков он тут сложился, по космосу, психии и логосу. Это мне в удивлениях России со стороны моих американских студентов особенно чувствительно. Наш крестьянин в деревне выработает на себя, но излишки производить не станет. Нахрена ему уродоваться? Он себя обеспечил. Еда есть, телевизор есть, водка есть, а лучшей жизни ему не надо. Зарабатывать же деньги на поездку за границу или на расширение хозяйства ему не надо. Еще рисковать, вызывать зависть и навлекать вора и убийцу. И вот почему город голод получит. Ибо наш заквашенный на руководстве крестьянин избытка продуктов по своей воле производить не станет. Нет стимула и желания в психике жить лучше. А лишь бы и абы жить. Особенно глядя, как горожане подыхают с голоду, а все равно никакого путного товара произвести не могут. Что-то такое влечение к своим пронзило, что побежал звонить. И пробился сразу, однако никого дома нет. Хочется крикнуть: «Все чужое! Только с вами в семейке жизнь!» Хоть и подыхать вместе, обнявшись и глядя в глаза и в душу, вас, таких возлюбленных и высоких. Так и вижу души моих девочек, вытянутыми вверх, как на фресках Дионисия, удлиненными, грандиозно крылатыми. «Не могу, мазьму!» — хочется Светлане застонать, слово Ларисина детства употребляя. «Возьму, как мазьму», произносила. Чувствую, что и там по папину голосу истосковались. И так же навстречу мне рванется чья-то душа из них, как тогда Лариса вскричала. «Папа, Гоша, это ты?» Подтверждение существования только в родных, семье имеем. Итак, все, каждый простой человек. А потом прошелся дальше. И там студенческий театр. Легко и весело какой-то спектакль ставили. Я не приминул смотреть. Примкнул в оригинале. Не разглядел слова. Но и так можно. Так мило, когда юноша играет 50-летнего, а девушка — бабушку. Да тут, не выезжая из университета, можно страшно интересно жить. Только разгляди все афиши. Бесчисленное множество разных событий по интересам и группам. Цветение культуры. Так что нечего тебе стремиться выезжать куда-то смотреть Америку. Тут она, в интенсивности своей и в позитиве. Только приникай и приглядывайся. И студенты такие свежие и легко отзывающиеся умы. Вот в английской группе позавчера занимались Генри Фордом. Он важнейшая в американстве фигура, важнее Вашингтона и Линкольна. И я предложил им подумать над философией человека в автомобиле. И сразу отозвались — приводит к разделению семей, сепаратизм. Можно не жить вместе. Все время переезды, переселения. Исчезло пространство, понятия дали. Но а минусы какие, им я? Учитесь и негатив видеть во всяком явлении. Окружающая среда отравлена, воздух. Человек уж и живет в автомобиле. Там и телефон, и компьютер, и спальня. Зарылся. И ног ему не надо. И вместо сердца пламенный мотор, припомнил я, советский авиамарш 30-х годов, вместо ног колеса. Так что обычай пионеров-первопроходцев, ноги на стол, был как бы заявка валения американской психеи. Отменить их, в ответ на что и изобрелся автомобиль. Но, конечно, не знают студенты европейского наследия культуры, мифов и прочее. И вот что еще мне объяснила хозяйка салона в Расселхаузе. Сейчас движение к равенству меньшинств и их культур приводит к тому, что мифы Греции уравнены в правах с мифами племени, банту, например. А литература Сенегала претендует равняться с литературой Франции. И вот калейдоскоп культур, множество мелочей. Да, европейской культуры наследие, как общий язык было. А теперь что же, пропасть ему из-за демократии и равенства? Нечем понимать будет друг друга. Сейчас здесь помешались на правах меньшинств, и такие они агрессивные стали, черные, цветные, женские и прочие. Последнее-то, впрочем, не меньшинство, а половинство рода человеческого, так что читаю Деррида. Разбил вторые очки. Уже смеюсь. 6 октября 91-го. Но тут приехал Майкл Холквист и увез к себе в Йель на уикенд. Ну да скажу мысль. Что тогда пришла? Эти Деррида и постмодернисты — это с жиру бесение духа, кастальские игры, сытых и пресыщенных, и благами житья, и культурой. А вот наша совейская ныне сирость и нищета, всяческая, и телом, и хлебом, и духом, побуждает нас страдать и писать. И если писать, то снова о существенном и экзистенциальном, серьезном, так что наше писание снова веско, как и тексты прежних времен, напоены субстанцией. Ну а теперь о том, что меня ныне иет, треплет. Ведь разбил и вторые очки запасные. А ведь подвесил их на специальный шнурок вокруг головы, что мне суконник дал для катания на велосипеде, и сидел на террасе у Майкла и Катерины и читал газеты, сняв очки. Они висели передо мной на шнурке на шее. В это время проходил их мальчик Себастьян с тарелкой и что-то замешкался у двери, затрудняясь открыть. Я рванулся помочь, и трах! Очки от резкого движения сорвались и упали на пол. Я со страхом припал смотреть. Разбились. И теперь уже именно левого, зрячего глаза стекло. А мальчик тем временем себе дверь открыл и прошел. Напрасен был мой порыв. И тут я уже не мог страдать, а был так поражен целесообразностью ударов по мне в одно место, что увидел в этом некой высшей силы вмешательства судьбы, или, бери выше, Бога самого, что даже некое эстетическое удовольствие от последовательной логичности сего получил. Напомнило это анекдот или притчу, как некий правитель шлет брать подать с села или города. Когда первый раз пришли с податью, он спросил: «Ну, как они, плачут?» Ответили ему: «Идите снова и берите далее». Когда второй раз пришли: «Ну как, ревут?» «Идите и берите еще». Когда вернулись: «Ну как, смеются?» «Ну вот теперь у них ничего нет, более не ходите». Так и со мной ныне, почти, ибо еще могу смотреть в левое стекло одних очков при разбитом правом, да и во вторых очках левое стекло так удачно разбилось, что фокус зрения не повредился в центре, а стекло в нем особое. Его еще лет 5 назад в прородинной мне Болгарии с цилиндриком специально сделали. Так что еще можно, если кто не видит, в темноте кино, например, смотреть. Но опасно. Единственным глазом гляжу в разбитое стекло. И вот сегодня Катерина предложила поехать в мастерскую оптики и сделать очки на Молл-маркет. Там дешево, говорит. Приехали. Подошел лощеный хлыщ. Проверил мои диоптрии и говорит, что он может делать только очень хорошо, и надо сразу делать новые очки на 2 глаза. Иначе ему этика мастера не позволяет. Человеку с одним глазом даже малый риск опасен. И каждая пара будет стоить $136. А я как раз прочитал сегодня в «Нью-Йорк Таймс» про 3 советских рабочих в Польше, кто нанялись подпольно и получают 10 тысяч злотых в месяц, что равно $128. Или 4000 рублей. Да это же и 8 месяцев моей зарплаты в Академии наук. Я обомлел и отошел. Но как перебиваться? Я бы так ходил, с зиянием в оправе, да постыдно перед студентами. Нет, эта жизнь не для пошехонца. А что такое очки у нас были? Пустяк. Незаметность. Ну, 6-7 рублей. Я и носил-то их без футляра в кармане и небрежно клал-бросал куда ни попадя. А тут, о, суки, знают у людей уязвимые места и дерут монопольно. Какая тут может быть себестоимость стекла до оправы? При нынешней-то технологии смешно, небось, центы, как у нас спирт-водка. Вот как медики наживаются на дрожи людей за свое здоровье, особенно еще психиатры. Сначала запугают человека всякими неврозами и комплексами а-ля Фрейд, тоже, кстати, еврейская форма господства над сознанием и жизнью людей в 20 веке наряду с капиталом и марксизмом-социализмом. И тогда уже человек попался. На их беседы и якобы лечение ходи. И плати, раскошеливайся. К психиатру, как к духовнику. Ходи, исповедуйся. Вот перекос-то религиозный, христиан. Вместо молитвы «Да будет воля твоя» ходи, исповедуйся еврею-психиатру, в атеизм и науку впадай. Хотя тут тоже мифология и морок. Сотворение себе кумира, наваждение и отвод глаз. Об, как подсовывает бес логичное умозаключение. Мол, евреи кругом одни евреи, аж боюсь. Ладно, сойти с этой маниакально засасывающей темы. Может, тебе положена какая-то медицинская тут помощь бесплатно? Завтра проверь. Хотя смеются тут над русскими, что так боятся платить долларами своими заработанными. Присцилла и Юз потешаются. А я себя пошехонцем чувствую и сострадаю себе подобным бедным русакам. А с каким щегольским пренебрежением этот в оптике хлыщ высокий выбросил в корзину листок с данными о моих стеклах, который, отойдя, проверил на каком-то приборе. Я попросил дать мне, он «нет» и выбросил. Ну, понятно. Не давать этим мне облегчения и где-то в другом месте справить себе стекла. И все же у нас запросто бы дали. Жалко, что ли? Чего мелочиться-то? Да и не свое, государственное, все понятно. Однако же. Новые уразумения про Америку. Ехали с Майклом в кино, и когда выстроилась очередь у светофора, и все послушно ждали при красном свете, я понял. Так вот почему так законопослушны американцы и математика логичны. Потому что ежесекундный тренинг на законопослушание проходит, дрессируются, сидя в своем автомобиле. Тут уж железные законы, смертная казнь за непослушание, а также в кровь и подкорку, и автоматику им вгоняется бинарно-компьютерная логика, да нет. Ибо так правила уличного движения, трафика построены на два лишь варианта. Так что и правосознание, и логика американца во многом функция его жизни в автомобиле в качестве нового кентавра, человек в машине, man in a car. Оно как прозвучит, новообразование это по-русски, man in a car, неплохо, заморски, и мышление их вышкалено на прямолинейно-бинарные ходы, а не по бокам глазеть и причудливо петлять, как по тропам и ложбинам природы, и в лесу русаки еще чудесят, где у нас дороги плохи, вечно от Пушкина до наших дней. Кстати, Катерина Кларк сейчас взяла тему «Прометеизация языка, обучение Марра и в ладу с Троцким о едином новом языке», чтобы там, как и в сознании, и в человеке, переделать все и логично и ясно мыслить и говорить без крестьянских диалектов и мата. Тут и Горький был согласен, пурист. Чистки партийные и в языке. Взыскание единодушия и единоумия. И тут я понял, почему так барочно пишу с инверсиями и неологизмами и образами, и витиевато, да убегая от прямолинейности идеологии и советского волепюка казенного, порезвиться на пажитях языка вольного, как на лужку природы, на воле, конь гулял, на незанятом пространстве слова, сбоку от шоссе и магистралей. Американский футбол. Потом ходили на американский футбол, и дивился я. Стоят команда против команды, набычившись, и даже как орангутанги, длинные руки конечности спустив к земле, как на старте для бега. Потом бросаются на мяч, наваливаются друг на друга, куча мала. Если кто успеет с мячом вырваться и убежать, на него бросаются, валят за ноги. Задача — продвигаться поступательно с линии на линию на поле противника. «Да это ж бульдожья хватка, — говорю, — верно. И патрон этой игры — бульдог, — сказал Майкл. Видите? На нашей стороне, где команда еле, черный бульдог. Это человек в маске и шкуре, а на той белый. Прямолинейное упорство в достижении цели, шаг за шагом, но не маневренная игра с пространством, как артистичен в этом европейский футбол с воображением, английским, русским, итальянским, как и войны в Европе маневренны. Наполеон. Тут же обезьяне членистоноги, как у Линкольна узловатые конечности в цепком ходу. Много динамики, напряжения энергии и меньше кинетики движения. Ну да, человек тут мотор, электричество, воля, а движение — это уже не ему, а машине. Спорт вообще очень большое место в американской жизни занимает, Майкл отметил. Ну да, тренировка упорства в достижении цели. И школа брутальности и соперничества, не мягкости, галантности и взаимности, как любовная игра во французстве, например. Но как перерабатывают, переутомляются в работе. Об этом кино, что вчера смотрели, «Кинг Фишер», о том, как чашу Грааля сумасшедшие искали в Нью-Йорке. И видишь, как перенапряжены нервы работы у них, стрессы, сгорают до ведения чертиков, до психопатии и наркотиков. О, американцы — это люди огни, языки пламени, заряды. То-то с легкостью снимаются с мест переселенцы и преодолевают тягу матери сырой земли в старом свете, а в новом она уже им не мать, так что легко орудуют с нею, без священства и пиетета, и легки, веселы, бессовестны, энергичны, заряды. А русский человек понял, не может преодолеть гравитацию, притяжение матери сырой земли, и гасится, не хватает огня взлететь. Лишь рыцарь на час Некрасов, проблеск Тютчев, недоносок Боротынский, и тянет к покою сразу забыться и заснуть. И европейская механика закон инерции априорно приняла стремление тела к покою или равномерному монотонно-сонному движению, тогда как американская механика бы, по крайней мере, в аксиому равноускоренное движение положила, ибо человек тут за жизнь разгорается на работу, разрастается его дело в объеме. 8:30. Позвонил математику из России Саше, и он обучал меня, как тут чеки и страховки, и что вряд ли мне за очки заплатят. Вообще, темный лес для пошехонца, но все-таки прояснил что-то. А когда я сказал, что собираюсь заработную сумму в 7 тысяч долларов ввести в Союз, он: да там же криминогенная обстановка. И где хранить? Дома? Узнают, ограбят, убьют. Во всяком случае, пусть вас встретят с машины, а то таксисты. Или ограбят, или наведут на след. И к вам потом придут. Ой, страх. Но вот включил музыку классическую. И снова питание чистое получил. Страхи разгоняются. Вот где все без обману. Среди этого лживого и криминального мира. Что тут, что там. Ну, давай лекцию сочинять садись.